Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 9 октября 2015 года. Канал «Артподготовка». Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Вещаем из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 758 дней. Так что немного. Меня тут спрашивают, откуда берутся вопросы, которые я вначале читаю. Ну, некоторые не знают. Объясни. Они берутся из... Люди присылают деньги на Яндекс и другие места, которые у нас обозначены на канале «Артподготовка», да, там. Угу. И, соответственно, там пишут какие-то вопросы. Я их зачитываю. Вот и все. Никакого фокуса нету. Фокуса. Это такой наш... Как сказать, спасибо нашим спонсорам такое от нас. Евгений пишет: «Слава, Эдик, привет из Питтсбурга. Прошу поздравить брата Диму с 55-летием. Благодаря вам он перестал киснуть». Это спасибо. Хорошо. Спасибо. Да, поздравляем брата. Поздравляем. Так что. Ему повезло, по крайней мере. Сегодня день рождения Джона Леннона, да? Ему бы исполнилось 75. А исполнилось только 40, поэтому те, кому 55, им несравненно повезло. Да. И Олег напоминает: «Эдуард, в одном метре 1000 миллиметров». Да, я проверил, специально перемерил. Да. Ну, видимо, инфляция, что я могу сказать. Вот тут Леннона ругают. Я могу сказать, что художник может обидеть каждый. Леннон... Его там либералом обзывают здесь. Леннон не либерал, Леннон гений. А это, то есть это его из политической, так сказать, ориентации переводит в более высокую плоскость. Плоскость гения, все. То есть у него нет никаких политических ориентиров, потому что политические ориентиры умирают в течение, там, я не знаю, очень короткого времени, там через 10, 15, 20 лет и так далее, все. И уже другая политика, и все, а гениальность, она не умирает, он будет вечно жить. Поэтому, конечно, это выше политики. Ну, поздравляем с днем рождения, что, наверное, надо сказать. Да, конечно, поздравляем. Кого только непонятно. Нас всех, наверное. Нет, оставшихся. Православные люди не отмечают день рождения усопших, да. Ну, вот только, может быть, дни рождения. Пушкин у нас, вот видишь, отмечали. Пушкин наше все, и Леннон наше все. Да. У меня сегодня вот еще и такой тяжелый день. Я товарища своего похоронил. Колю Думчева, Николай Петрович Думчев был святым человеком, вообще светлая душа. Он был очень долгое время, полжизни замом мэра города Саратова, ну, по коммуналке. И вот человек, когда умер, оказалось, что у него, собственно, ничего нет. Вообще ничего, понимаешь? То есть вот нынешнего брать с таких примеров, я понимаю, что им не хочется брать, ну, как-то вот. Коля, конечно, уникальная личность. Сегодня я пришел на похороны и увидел столько рож, которых я ненавижу просто. И разговариваю с Толиком Соколовым, который тоже вице-мэром был. И он говорит: представляешь, я говорю, столько, я бы, говорю, прям вот многим харю плюнул. Он говорит: ты знаешь, вот чем Коля удивительный человек. Я говорю: чем? А у них, говорит, врагов не было. Вот все вот эти вот, они не были ему врагами. Ни один человек не сказал, что он враг Думчева, представляешь? Я вот вспомнил одну историю, очень интересную. Собственно, возможно, я здесь сижу только потому, что Коля Думчев был в моей жизни. Да? Когда была Дума первого созыва, мы после заседания садимся в лифт. Я, Давыдов, значит, вот как раз Соколов, еще два человека. А Володин проходит мимо и говорит: пешком пойдемте на четвертый этаж. Ему сын. Он говорит: ничего, мы доедем, иди. Ну и закрываются двери, лифт полэтажа проезжает, застрял и загорелся. А у Соколова сломана нога, представляешь, он даже, у нас пять человек в маленьком лифте. Я сразу нырнул вниз, открыл снизу двери, потому что они больше нигде не открывались. Ну и мы так по очереди ныряем, а у этого нога сломана, он не может туда нырнуть, представляешь? То есть такая вот ситуация. И вдруг смотрим, лифт быстро-быстро начал. Мы уже стали думать, что тут надо обоссать, чтобы дышать, ну, чтобы не погибнуть. Да? И лифт вниз быстро-быстро опустился. Потом я смотрю, залазит топор, и нижняя часть дверей вот просто в гармошку сжимается. Ну, мы, конечно, вылезли, а Толик не может, потому что, это, ну, мы там как пытаемся. Я смотрю, Колька это он нас вытащил, а он здоровый был такой, сажень в плечах, вообще невероятно сильный человек. И он опять этот топор только сверху уже засовывает, и не рычагом, то есть это нормальному человеку надо рычагом, а он просто вот, ну, сгребает эту дверь. Ну, и все, сгреб, и Толика вытащил. Вот таким образом мы остались целы, так что... Земля пусть будет ему пухом, кто его знает из моих саратских слушателей, там помяните при случае. Это была чистая душа. Другим новостям. Неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия в университете штата Аризона. Да, ну такая вот очередная пострелушка. В Америке опять будут кричать сейчас, что надо забирать оружие, хотя вот у нас тоже происходит то же самое, да, и никто ни у кого никакое оружие не забирает. Памятник открыли Борису Немцову. В смысле, я имею в виду, не дает никто оружие, ну, не забирает, а не дает, что бойцам-то вот всяким, как, например, тем, которые Немцова убили, им же не нужно было разрешение на оружие, чтобы Немцова убить. Открыли памятник, говорят, цветов много принесли. Памятник очень оригинальный. Это вот как раз кусок вот этого моста, да, в котором застряли пули. То есть вот на могиле вот этот кусок гранита, и на нем написано «Немцов». В общем, больше ничего писать нельзя, не надо. Помнишь, как, ну, классическая схема, как... Помнишь, когда вот последняя жена Булгакова, она ставила ему надгробие, да, и увидела черный камень, а когда, говорит, вот мне подойдет, а когда его стали ворочать, то оказалось, что это старое надгробие с могилы Гоголя. Угу. То есть, и когда перевернули, там было одно слово написано – Гоголь. Все, ни даты жизни, ни даты смерти, ну, как бы это должны... культурные люди знать. Гоголь, все, что он и в Африке Гоголь. Так и здесь. Так, Немцов. Очень хорошо. В Орске произошел крупный пожар в здании мясоперерабатывающего цеха. Ну, видишь, вот продолжение банкета каждый день. Мы говорим уже, каждый день горят предприятия. Причем, если так они будут гореть каждый день по одному, то очень легко просчитать, когда они все кончатся. Кончатся они как раз к 7 этому, да, ноября 2017 года. Они все, ну, я имею в виду такие большие, крупные предприятия. Вот тут, видишь, сгорело 2400 квадратных метров. Ну, то есть, фактически весь мясокомбинат сгорел нафиг. Ну, про человеческие жертвы ничего не говорят. Не знаю, есть там, нет. В результате пожара в Краснодарском крае погибли 7 детей. Да, видишь, вот газовое оборудование. Ну, это несложно было предсказывать, что будут пожары из-за плохого газового оборудования. То есть, видишь, «Газпрому» есть чем заниматься, так сказать. Его совершенно это не интересует. И вообще всем, кто занимается газом, их интересует больше прибыль, а не безопасность. Вот 7 детей погибли, мужик, который пытался их вытащить, обгорел. А и вообще гибнут дети, вот 3 детей в Забайкале утонули вместе с машиной. Вообще укатилась машина с 6 детьми в воду, но 3 как-то выбрались. Ну давай более таким светлым новостям. Нобелевскую премию мира присудили квартету национального диалога в Тунисе. Ну, то есть продолжается, можно было предсказать, что каким-то таким присудят. Продолжается практика присуждения Нобелевских премий общественным организациям. Ну, потому что, видишь, она как-то очень влияет плохо на людей, Нобелевская премия. Обаме присудили, он раз и миротворцем стал. Все, наверное, испугались. Сейчас только общественным организациям дают. То есть там, конечно, есть среди людей, ну, среди тех, кто номинирован на, значит, Нобелевскую премию, есть физические лица, безусловно, их там полным-полно, но вот стали давать только организациям, причем сейчас вот сразу 4 организациям в Тунисе. Не руководителям этих организаций, понятно, что руководителям там дадут диплом и так далее, но и самим, собственно, организациям. Угу. Квартет как-то. Вот пишешь, вчера был взрыв в Питере. Да мы знаем, что был взрыв в Питере. Мы, честно говоря, не знаем, что там было, кроме того, что бабушку поранило. Вообще такую ерунду, такую информацию левую сейчас запустили. Подождем еще день, по крайней мере, взрывотехники какую-то экспертизу нам представит. Там, узнаем. Посол России попросил британское министерство иностранных дел помочь установить контакт со свободной сирийской армией. Вот тут интересно вообще подход такой, да? Посол просит Foreign Office установить контакт. Тут два варианта. То ли они придуриваются, ну то ли они придуриваются, да? То ли они придуриваются в одну сторону, то ли в другую сторону. То есть, то ли они понимают, о чем идет речь, и просят там, ну вы там установите контакт. Ну, опять нам никто не позвонил, надо же, вот там, ну пошлем еще туда бомбы, да, как в Швейке, говорит, вы откуда знаете баронессу, я и незаконно рожденный сын, а да, ну сделайте ему добавочный клистер, вот так и здесь, ну пошлите туда добавочные крылатые ракеты. Либо другой вариант, те ребята реально заточились, и эти знают, что они заточились, то есть их уже послали, и они поэтому, ну, апеллируют к Foreign Office, ну, как в данном случае наиболее нейтральный, ну, понятно. Так сказать, не совсем, конечно, нейтральный, но более нейтральный, чем, конечно, США, ну, Министерство иностранных дел более нейтральной страны, да, государства. И они, значит, что вот они не договорились, там, не услышали, не позвонили опять. То есть посмотрим. Ну, я не думаю, что будет какой-то контакт, потому что изначально уже, то есть забрасывали туда бомбы, а потом давайте договариваться. Я понимаю, что это путинский путь. То есть сначала накрыть кого-то ковровой бомбежкой, а потом сказать, ну мы тут не доглядели немножко, давайте договоримся. Не думаю, что они договорятся. Британцы разработали устройство, которое буквально замораживает беспилотники, не давая им пролетать через запретные зоны. Ну, такое устройство. И сейчас не только британцы этим занимаются. Тут как и, оно замораживает? И российское. А оно сигнал. Блокирует сигнал таким образом, что оператор считает, что потеряно. Беспилотник потерян. Он его не видит. И все. И меня... Это просто они, наверное, не знают смысла слова буквально, поэтому да. я и как-то напрягся. Буквально это значит замораживает. Замораживает, да, это азотом, значит, жидким его полили. Ну нет, они не поливают жидким азотом, они создают, значит, волну направленную, которая почему-то, я не знаю, оператором не фиксируется, она же должна фиксироваться. В общем, блокировка сигнала происходит. Ну, в России тоже есть такие средства, которые блокируют сигнал. В США есть такие средства. Вообще, и у Китая есть такие средства. Мы видели, их даже на параде показывали. Поэтому, ну, следующий этап, то, о чем мы говорили, то, чего ты так не хочешь. Это машина, которая сама принимает решение. Ну, раз блокирует сигнал, и оператор не может дать команду машине, значит, у нее будет алгоритм действия. Да, она будет управляема до того момента, как на нее навели вот эту штуку, нет, пульнули. В любом случае, он такой и должен быть. Ну, в смысле, где-то ты теряешь же все равно связь с ним. У нее есть какой-то алгоритм, она начинает либо кружить, либо там куда-то лететь. Логично. Нет, одно дело, если будет алгоритм уходить к себе на базу. Другое дело, если будет алгоритм продолжать задание. Искать сигнал, да. Ну, а задание-то сразу заложено. Я понимаю, насколько маршрут летит. Или там же не рулят их в процессе. Ну, так это же... Или рулят, как уничтожитель вообще-то, понимаешь? Нет, там не рулит, он автоматически идет. Он присылает сигнал, можно там что-то доделать. Принимает там главное на уничтожение, человек принимает решение. А если сигнал заморожен, как они говорят, кто будет принимать решение? Нет, конечно, если машина. У него алгоритм заложен, допустим, там уже, как они могут заморозить? Я понимаю, например, какой-нибудь ну там, не знаю, электромагнитный импульс, да, когда вообще она просто раз и нет, нет, там имеется в виду, что нет связи с оператором. Ну тогда сама-то она думать может, ну в том смысле алгоритм продолжать выполнять действия, ну и пусть выполняет. Может, единственное, что они ей еще разрушат это самое, что она не понимает, где она находится. У нее же тоже от этого еще, ну, может быть, спутник. Ну, позиционирование, конечно. Да. И... тогда она может растеряться, конечно. Я думаю, что-нибудь придумают. Нет, ты видишь, такие автономные были в СССР. В СССР это тоже, тоже та же система, которую сейчас применяют в ракетах. Запустили ракету, она дойдет в любом случае, ее там сбило, автомат ее довернуло, чисто механическое. Это еще придумал эту систему Вернер фон Браун на Фау-2, да? И потом она у нас применялась на баллистических ракетах, хорошо работает, но она чисто механическая. Эксперты комментируют результаты опроса в ЦИОМ по Сирии. Я так понимаю, большинство не поддержало? Да, нет, как не поддержал. Большинство, 60, согласились, надо участвовать в конфликте, 64%, чтобы остановить террористов на дальних подступах, а не на собственной территории, какая бредятина. Понятно. То есть 64 согласились вот с этой хренью. И вот представь себе, сколько останется из этих 64%, если им по ящику скажут, ну, логично объяснят вот вариант Сирии. Вот просто в течение одного дня по ящику расскажут, как обстоят дела и почему не надо бомбить Сирию. Из этих 64% хорошо, если 2% останется настойчивых, которые скажут, не, надо продолжать бомбить. Иран заявил о психологической войне США против России. Ну, а да. Вот Иран-то что прыгает? Ему сейчас молчать в тряпочку надо. Не, а он... Иран тут в две стороны прыгает. Там тоже не, у них есть течение. Если кто-то думает, что в Иране вот сидят там определенные ребята, да, такие вот в челмах. И у них у всех одна точка зрения. Так сказать, одна линия, один путь. На самом деле это не так. Там также внутри происходит политическая борьба. Там абсолютно разные отношения к России, абсолютно разные отношения к Путину. Мы сейчас дальше об этом будем говорить. Поэтому вот они заявили, с одной стороны, что никаких не упало ракет, на, да, ну, которые были запущены. Что никаких ракет не упало. А вдруг появились фотографии, там есть вот, но они сюда ты не перекачал, вот одна только фотография, а вообще там много фотографий из Твиттера. Это иранские журналисты в Твиттере в своем распространили фотографии выбитых окон, каких-то там поломанных дверей, которые случилось. Они не знают, из-за чего случилось. Говорят, ну как-то странным образом совпали какие-то страшные взрывы на территории Ирана с запуском вот этих ракет. Они не готовы утверждать, что это упали ракеты, но тогда что же это упало? Вот они так вопрошают. И поэтому тут вот как бы заявлений Ирана официальных не было. То есть Ирану неизвестно. Было сказано, не было такого, ничего тут у нас не упало. Ни, Ирану неизвестно, но взрывы произошли на территории Ирана. И как раз в то время, когда пролетали там российские ракеты, они не долетели, некоторые из них не долетели туда, куда хотели. А вот тут Захарова заявила, что США там в бессильной злобе. Чего он там в бессильной злобе? Просто интересно, это уже от бессильной злобы, что ли, а эти бесконечные ссылки канала на источники все больше похожи на канализационные источные воды. А интересно, вот откуда сама Захарова знает, что ракеты долетели? Ну, там в МИДе работает. Ей, наверное, по, так сказать, сарафанному радио генерал армии Шевцова, да, позвонил и сказал, слышь, а ракеты-то долетели? А Шевцов и про это Шойгу сказал, который в ракетах, я думаю, вообще ничего не понимает. А Шойгу об этом доложил руководитель, как она сейчас называется, космическая, как там что-то, авиакосмическая, военно-космическая какая-то фигня. Силы, военно-космические силы. Виктор Бондарев, он прекрасный пилот. Су-25 просто замечательный. Но, наверное, к ракете он не знает, с какой стороны подходить. Тем более к морской ракете, я уверен. Он доложил Шойгу, что ракеты долетели. И вот теперь вот эта Захарова, она точно знает, сколько долетело ракеты и так далее. Может, она сама слетала. Да, может быть, да. На метле, как обычно она это делает. Как, мне нравится США в бессильной злобе, да, там. Пусть Госдеп в бессильной злобе рвет и мечет свой бюджет. Да? Угу. Понт дешевый, наше хобби. Долбоебство, наш сюжет. Вот так можно. Такой экспромт. Извиняюсь, просто я бы другое слово сказал, но вот безответственность я не нашел, чтобы в ритм попадало, поэтому заменил на слово долбоебство, оно, наверное, более даже объемное, да, чем безответственность. Абсолютно безответственные люди и безответственные заявления они делают вообще. США могут пересмотреть программу подготовки сирийской оппозиции. Ну, вот это заявили РИА Новости, заявили РБК, заявили ТАСС. Я сразу подписал для себя, не верю, все наоборот, добьются увеличения финансирования. И реакции не застало себя ждать, не потому что я это написал, а потому что это логично. И тут же вот Эштон Картер заявил о том, что Обама принял решение о расширении помощи сирийской оппозиции, но пока... Как бы не сказал, он пока, Картер, это говорит, но я думаю, что шеф Пентагона имеет право такое сказать, и точно он, это не Песков, да, то есть, если сказано, что будут давать денег больше, значит, будут давать, ну, это логично, это вообще логично, вот то, что пишут российские СМИ, это совершенно чудовищно, то есть, они прямо противоположное рисуют, вот они там приняли решение, не кормить больше оппозицию. Да не может этого быть. То есть, если они хотят решить вопрос там, с Путиным, да, они будут кормить оппозицию. Или если они не хотят вообще никаких вопросов решать, хотят, чтобы там была война, они тоже будут кормить оппозицию. В любом случае, что они никогда не будут делать, это не кормить оппозицию, потому что это им невыгодно. Не так, никак невыгодно. Поэтому... Ну что там, много денег они что ли хотят? Говорят, они закроют лагеря и не будут готовить этих там кренделей. Ну как они их не будут готовить? Кто же их тогда будет готовить? А вот Дмитрий Песков как раз сказал, что на источники больше реагировать не будем. Источники врут. Ну, что тут можно сказать, да? Как раз по этому поводу. Да, как помнишь, в этом... Бегство мистера МакКинли. Высоцкий там, никому не верь, кто скажет тебе такое. И мне не верь. Вот так и Песков. Никому не верь. Не верьте источникам, а уж тем более источникам из Кремля. Ни в коем случае не верьте. Да? Ой, да. Очень веселые ребята, конечно. Российская авиация в Сирии за сутки в 3 раза увеличила интенсивность бомбардировок, Росбалт пишет. Да, за сутки поразили 60 объектов ИГИЛ, как вот пишет. У них написано прямо. Аргументы ИГИЛ. И факты, да. Бросили бомбы там, пуляли чем только не пуляли, да. И вот Генштаб, тут Комсомольская правда тоже пишет, Генштаб российская авиация нанесла очередной удар по ИГИЛ. И 2 полевых командиров они там убили, и 200 боевиков убили, и нанесли удар по базе боевиков в районе Алеппо. И вот тут интересно, до этого они наносили удары по Алеппо, сейчас нанесли удары, и прямо после этих ударов, в общем-то, случилась странная вещь, да, после налета ВВС России на Алеппо, вот совершенно официальная информация, что ИГИЛ захватил несколько сел, которые близко к Алеппо, ну, в этом же регионе, и развил наступление в промзону. И промзону Алеппо захватил. До этого момента никаких боевиков там не было. То есть хлопнули вот на днях это Алеппо, когда мы говорили, говорят, как же они там бомбят ИГИЛ, когда ИГИЛ туда газ пускает, чтобы этих душить своих врагов. Вот они сейчас опять разбомбили и туда на плечах, так сказать, въехали, на их плечах въехали игиловцы. То есть такое ощущение, что они помогают. Договорились с Эрдоганом, да, и втихаря все ИГИЛу помогают. Я понимаю, что на самом деле Путину и Асаду очень выгодно, чтобы ИГИЛ не погиб. Для того, чтобы прежде чем уничтожить ИГИЛ, им нужно уничтожить всю оппозицию. Проще это делать, помогая ИГИЛу. Да? То есть самый простой путь. Вот тут пишут некто Алихан Мансуров, пишет, что среди части мусульман Северного Кавказа усилились антироссийские настроения после сирийской операции начала. Да, вот пишут, что совершенно странная ситуация происходит, что ИГИЛ усиливается на Кавказе. Очень серьезно. То есть все другие группировки исламистские, в частности Эмарат Кавказа, они уничтожаются, а эти наоборот развиваются. И противоположная получается ситуация в Сирии. То есть многие, кто связан с этим, так скажем, я имею в виду из Великобритании, из других государств, которые имеют прямую информацию оттуда, заявляют о том, что большая часть исламистов Кавказа, которые воевали на стороне ИГИЛ, они сейчас переходят на сторону Сирийской свободной армии. То есть, причем объединяются некоторые в каких-то других группировках, не только в ИГИЛ, но и в каких-то других группировках воевали, и они пытаются договориться с Сирийской свободной армией, мы об этом и говорили. Как только прозвучало это у Лаврова, у всех остальных, мы не знаем, где, мы их там не видим, не слышим. Но мы же до этого говорили, что начнут их долбить, эту сирийскую свободную армию, и привлекут всеобщее внимание туда. Во-первых, туда потянется основная масса муджахедов, и туда все деньги потянутся, и оружие все туда потянутся. Ну, потому что мы живем в информационном мире. Если это структура, которую не видит никто, ни Лавров, ни Захарова, пытаются найти через Foreign Office, то, поверьте, их точно нашли. И точно они там на хорошем счету. То есть такую точку сборки организовали, да? Ну, туда будет сваливаться все. Да. Ну, у Асада это хуже, только от этого будет. Нет, конечно. То есть это организованная оппозиция, которая будет признана всеми. Раз их мы их и не выгодно всем, да, да, без кроме очков Асада. Не слышу, да, значит, тут же сделают, чтобы услышали и без очков, и без чего хочешь. Военные действия России в Сирии являются доказательством ослабления лидерства президента России Владимира Путина. Об этом заявил Барак Обама в интервью прессе. Ну, не знаю. Вот, понимаешь, у него свое представление, у Барака Обамы, по поводу там лидерства, ослабления того, что значит вот он там влез в Сирию, защищает Асада, потому что Асад у него последний сторонник и так далее. Я вообще думаю, что Путину пофигу. Он не такими категориями вообще не рассуждает. Он не стратег. И вообще до фонаря. И зря Обама вот в этом направлении рассматривает. Он, мне кажется, ошибается. Путину надо раскачать ситуацию, устроить рок-н-ролл очередной. Отвлечь внимание от Украины и так далее. То есть он решает сразу много своих задач, и он привык их решать вот такими путями, значит, какими-то, да, нестандартными, так скажем, для нормального человека. Потому что война – это политика другими средствами. Политику обычными средствами Путин просрал. Ну что, ему остается только воевать, у него другого-то нет ничего. Ну, собственно, об этом он говорит, что просрал и бит. и побежал воевать. Ну да, но он говорит об ослаблении лидерства. Это понятно, но он-то говорит, что ему надо поддержать Башара Асада как последнего союзника и так далее. Если Путину станет выгодно, он сдаст этого Башара Асада. Путин тактик, он вот видит на сегодняшний момент, ему вот это нужно. И он это делает. Если бы согласились это у американцы Башара Асада, так сказать, принять его сдачу несколько лет назад, Путин легко бы им сдал. Просто им нафиг это не нужно было. Ну, может, мы просто об одном и том же по-разному говорим. Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс у нас выступила, сказала, что США следует прекратить оправдывать Путина и начать действовать в Сирии. Да, безусловно. А кто его там оправдывает? Ну, оправдывает. Она имеет в виду, что американцы придумывают какие-то свои варианты его действий. То есть здесь даже не оправдание, здесь объяснение, почему Путин действует так, а не иначе. Ну, вот как Обама, в частности. Она говорит, что пофигу там вообще, о чем речь идет, надо просто свою политику там проводить. Вот на страницах Washington Post она пишет вместе с экс-министром обороны Гейтсом: Путину удается хорошо играть плохими картами, потому что он точно знает, чего хочет. Он защищает интересы России. Вот она ошибается, он не знает, чего хочет, и интересы России он точно не защищает, он свои защищает интересы. И так далее. И это никоим образом не касается исламского государства. Это однозначно. Но у них свое мнение и свое видение из Америки. Понимаешь, как это все происходит. Петр Порошенко дал интервью BBC, в котором, в частности, обвинил российского лидера Владимира Путина в стремлении расшатать глобальный порядок безопасности. Вот тут я абсолютно согласен. Вот абсолютно согласен. Только единственное, вот в чем абсолютное большинство неправы лидеров и американских, так и других, это в том, что они рассматривают Путина как проводника русской идеи, который хочет какую-то российскую империю создать. Ничего он не хочет. Он хочет у власти удержаться. На сегодняшний момент он вообще хочет вернуться, мы уже говорили, там в 12 или в 13 год, чтобы ему все делали ку, чтобы он там на мировой арене что-то значил и там, в общем-то, ходил Гоголем. А сейчас он не ходит Гоголем. Вот он в... Ходит Некрасова. Да, в эту... В ООН, на Генеральную Ассамблею, на сессию Генеральной Ассамблеи он съездил и воспрял. Ты что, он там выступил, выпендрился. Ну, хороший фонд дороже денег что-то. И он сейчас уже чувствует себя молодцом. А если бы там его освистали, сказали, пошел ты нахер, еще неизвестно, была бы Сирия. В Ливии освободили повара с задержанного российского танкера. Ну, повара выпустили. Не съели, представляешь? Повара не съели. А кука. Так что, видишь, танкер не отпустили, команду не отпустили. По какой-то причине повара выпустили. Он, наверное, больше всех им обходился. Дороже всех обходился. Ну, дай бог, чтобы всех отпустили. Но ты обрати внимание, что особо сильно этим танкером никто не занимается. Вот как этими захваченными пилотами, вертолетчиками Ютейра занимался только Ютейр, а здесь так, ну там говорили, ну мы там занимаемся, так и этими особо сильно никто не занимается. Я имею в виду их освобождением. В Сиднее сегодня прошли две акции, организованные противоборствующими активистами правой партии «Свободы» и левых происламских движений. Ну да, ну там 2 октября вот 15-летний Фархад Джабар, в Иране родившийся курд по национальности и мусульманин суннитского толка, убил Кертиса Чиенга, в общем-то, сотрудник финансовой полиции, и так далее. 17 лет проработавшего в правоохранительных органах, отца двоих детей. И там происходит, в общем-то, напряжение очень сильное. То есть партия Свободы партия Свободы чего? У них так называется, значит, партия Свободы и, значит, левые. Они левые или правые? Я что-то не пойму, кто они. Да, да, ну они правые, наверное, все-таки у них. Да, они обвиняют вот исламистов в фашизме, а исламисты их обвиняют в фашизме. Они требуют, чтобы всех исламистов выгнали из Австралии. Вообще в Австралии, мы знаем, достаточно трудная такая ситуация с точки зрения мусульман. То есть там из всех, так сказать, цивилизованных стран там, наверное, наибольшее неприятие приезжих. А их там вообще много как-то? Ну, в том-то и дело, что их немного, потому что там не очень это приветствуется. Мы помним, как и премьер говорил о том, их премьер-министр, ну, да. Что или да, что здесь структура, так сказать, их государственная и вообще само общество создано христианами по христианским ценностям. И хотите в этом обществе жить ради Бога, а хотите по каким-то другим законам, ну вот вам Бог, вот порог, в общем-то. Земля большая. Земля круглая, да. Тут еще одно интервью обсуждается. Первый секретарь комиссии по энергетике парламента Ирана Амир Аббас Салтани дал интервью и тоже кое-что сказал про Россию и Иран. Вот ну, он сказал открытым текстом то, что все наверняка иранские политики думают, что не навеки с русским народом, что когда выгодно, Россия решает свои вопросы, ну так, собственно, и все поступают, да. И никогда ничем не жертвует. А поэтому Иран тоже не собирается ничем жертвовать, если вдруг как-то там вот с нефтью будут какие-то проблемы, то Иран будет продавать нефти столько, сколько надо Ирану, а не столько, сколько надо России. То есть идет речь о том, что вброшена, ну, с точки зрения дипломатической, вброшена такая черная метка, что мы будем действовать в своих интересах, ну а значит, и чтобы мы так не действовали, вы нас заинтересуете. Потому что, ну, с 1 января все закончится, можно бесконечное количество нефти вываливать, да? И уже заранее так, ну, это как я рассуждаю, может быть, вполне он от души действует, да? Ну, или заранее черную метку закинули такую, что, ребят, вы нас до 1 января должны заинтересовать, или мы такой обвал вам устроим, что вы вздернетесь. У нас тут нефти накопилось. Ну да. Представитель Госдепартамента США Джон Кирби подверг критике переговоры России и Японии по мирному договору. Ну, раз это озвучено, значит, на самом деле... Договор идет. Да, переговорный процесс идет. Это то, о чем мы говорили. То есть острова Путин сольет 100%. Вот, а сам, что? Вот под Крым? Что, да, под Крым? Куда что, я не знаю. Ну что, ну что он готов слить острова японцам, я имею в виду Южные Курилы. Меня вообще, вот, то есть для меня это вообще не тема. То есть это 100%. То есть японцы не подпишут мирный договор, пока этот вопрос не будет решен, я так понимаю. Если сейчас идет речь о мирном договоре, то идет речь об островах обязательно. Да, конечно. А это одно из условий. Поскольку это нигде четко не оговорено, то есть везде знак вопроса по поводу суверенитета над этими островами. Поэтому я думаю, что они будут отжимать их по полной программе. И у Путина не будет ни одного шанса их не отдать. Ну или придется полностью их отдать китайцам, тогда сказать, поскольку они как бы ни там не участвовали, а также потерпевшая сторона в связи со Второй мировой войной, сказать, ну вот держите, собаки, мой хвост, да. Мистрали могут продать Египту уже 10-11 октября, вот договор готовится. Да, и тут многие там и РИА Новости и другие средства массовой информации России написали, что Парижу может не понадобиться разрешение Москвы на продажу Мистралей. Вопрос: нафига? Кто вам сказал, что это разрешение нужно? Почему российские СМИ постоянно про какое-то разрешение? Какое может быть разрешение? О чем речь? Или что? Вот это всегда вопрос возникает. Да. А то, что вы сделаете, да? Не разрешите продать. Обама назвал Януковича коррумпированной марионеткой Москвы. Ну, слава богу. Вот впервые, да, Янукович уже давно и след простыл. Коррумпированная марионетка. Да, через полтора года вот он заявил о том, что это коррумпированная марионетка Москвы. Обама на два года опоздал, мне кажется, со своим заявлением. Ну, говорят, лучше поздно, чем никогда. Вот два года назад, как раз в это время, как сейчас, ну там 9 октября, это было бы очень актуальное заявление, да? А сейчас уже немножко надобность миновала. Евросоюз может приостановить на 4 месяца действие санкций против Белоруссии, в том числе против президента ее Александра Лукашенко. Вот представь, если на 4 месяца Евросоюз эти санкции приостановит, потом он их возобновит, что ли? То есть идет речь об отмене санкций, да, идет речь об отмене санкций. Но они же не могут отменить их, потому что Лукашенко диктатор, знаешь, как они должны вступить? Они должны временно. Там, вот. Ну, а это тоже понятно, тут же вопрос перетягивания базы, да, сейчас идет. И вот они говорят, на 4 посмотрим, не начнешь строить, а начнешь, почему временно? Просто не продлить и все, легче, конечно, чем, да, заново выдумывать. Поэтому, конечно, они посмотрят, вернее, и Лукашенко посмотрит, что изменится за 4 месяца в связи с отменой санкций и относительно его в том числе. Поедет в Америку гулять в Майами. Это европейцы. В Брюссель съездит, а почему бы нет? «Нафтогаз» перевел «Газпрому» первую предоплату за поставку газа. Ну, нормально. И тут вот Силуанов еще сказал, что Россия не пойдет на компромисс по долгу Украины. Я думаю, что пойдет и побежит. Не то, что не пойдет, побежит. Побежит. Только будет рассказывать при этом, бежать и бить себя в грудь, что не пойдем мы на компромисс. Ну, а как иначе? На самом деле, давать газ Украине для двух вот этих вот структур, как украинский там газовый этот холдинг, да, там «Нафтогаз», ну или вообще просто вот государство Украина и «Газпром». Так вот, для «Газпром» гораздо выгоднее давать газ Украине, чем не давать. И если выбирать, кому выгоднее, конечно, «Газпром», потому что ему просто некуда больше давать этот газ. А Украина может взять этот газ еще из очень многих мест. Поэтому я не знаю вообще, о чем речь-то. Как это? Не пойдут они на компромисс. Вот скажут им, не дадим денег. Нет у нас. Они что, не будут газ давать? А Украина же текущие платежи будет делать. Это 100%. И как они газ не дадут? Скажут, там у вас долги, старые долги. Ну и что? Ну, старые долги, ну пусть будут. Логично. Главный психиатр России Зураб Кикилидзе диагностировал психические расстройства и аномалии развития у 80% российских школьников. Да. Ну, тут вот Минздрав заявил, что около 70%. Ну, в общем, что 80, что 70. Причем российские средства массовой информации с большой неохотой это опубликовали. Вот только ТВ-центр, Лента и ТАСС об этом заявили. Потому что, значит, вот Кикилидзе предложил, ну или не предложил, или попросил, чтобы в школах и в детских садах те врачи, которые находятся, чтобы они также прошли курс психиатрии детской. И, по крайней мере, были в курсе, с чем они имеют дело. Ну, в общем-то, он в какой-то мере прав. Хотя, мне кажется... Нет, сейчас, конечно, стрессы, экология, то, что происходит. Самое главное, вот этот зомбоящик, который... Его нельзя ни в коем случае детям показывать. Я не показываю своему ребенку. Зомбоящик, он ему не нужен. Но всегда были дети с определенными нарушениями. Я помню, у меня в школе в первый класс мы пришли. И мальчик был такой двинутый немножко. А у нас продленка была. И мы выходим, он ни с того ни с сего взял меня по лицу, стукнул. Меня так это возмутило. Я его толкнул, причем сознательно на набережной это было, перекинул его через парапет, и он упал вот в такой клубок колючей проволоки. Весь изодрался, его вынимали. Для меня это был шок, совершенно чудовищный шок, потому что я понимал, что будет какая-то ответственность, и все. Я ждал, когда меня сейчас пригласят и расстреляют там. А ничего не происходило. Представляешь, и там день не происходит, два. И никто маму мою не вызывает, мне уши не дерут. И так мне это было странно. А потом раз, и мальчик этот исчез. И потом я узнал, что его перевели в школу для слабоумных. А потом уже мы его долго не видели. В классе в пятом идем, а он на бабушкином взвозе сидит. Вот там, где парк, а там же высокий такой забор. И вот этот забор всклинь с землей. То есть, получается, разные уровни. И он сидит, и мужик в шляпе идет. Леша его звали. И этот Леша на мужика прыгает и начал его целовать. А мужик вообще оторопь его взяла, потому что он этого мальчика не знает. Было очень смешно. Мы так радуемся. Но я тогда, вот у меня, когда я это видел, все-таки такое вот затаенное было, что я не понес ответственности. И какой-то вот был, что, наверное, это несправедливо, что я не понес ответственности. И вот на всю жизнь у меня это осталось. Так что врачи, конечно, должны делать свое дело, но они же не решат проблемы. Это социальная проблема. То, что у нас такое потомство, это, конечно, скажется в будущем, очень страшно скажется. Поэтому надо как-то это еще иначе решать. Не только при помощи лечения, и при помощи психиатров, и при помощи дефектологов, да? Вот у нас в Саратове есть уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя. Она вот предлагает инициативу по введению цензуры при продаже игрушек. Монстров не надо продавать. А добрые игрушки надо продавать. Психиатр нужен, конечно, еще и госслужащим. Это однозначно. Человек сидит бездельный, ничего не делает. Как-то надо привлечь внимание. Вот таким образом, давайте там запретим игрушки, монстров. Нет, мне тоже некоторые игрушки нравятся, но я их не покупаю. Вот у меня, я смотрю, среди игрушек гроб лежит у моего ребенка. Я обалдел. Я говорю жене, что за херня такая? Она говорит, сумочка. Я говорю, ты посмотри, что это за сумочка. А что, обычная сумочка? Я говорю, это же гроб. А как гроб? Я переворачиваю, показываю в том ракурсе. И оказывается, да, действительно, сумочка там сделана в виде гроба со всеми делами. Ну, это там вот эти вот всякие для куклы. Эмо, да. Наверное. Там какие-то Monster High, что ли, как они там называют. Она, конечно, сразу немедленно выкинула и извиняется передо мной. Говорит, а что я могу? Я зашла в магазин с ней, она ушла, принесла куклу, говорит, и сумку. Вот, мам, купи, вот у меня сумка и кукла. Купили, я оказался, я просто посмотрел под тем углом, на который нужно смотреть. И что, теперь это запрещать? С какой стати это запрещать? Пусть родители не покупают, и все, какие вопросы-то? Или если вдруг что-то не то выкинули. Я помню, у нас развлекуха такая была в институте. У нас рядом был магазин игрушек. И вот когда мы приходили в старый корпус, а мы не часто приходили, наверное, раз в неделю занимались там, мы обязательно после старого корпуса шли в магазин игрушек, и как обкуренные, там угорали, потому что мы смотрели игрушки, вот эти советские, и название такое было ржач. Если вот можно было, я бы купил все. Там какая-то вот такая круглая фигня, нечто написано, пампушка, или там, смотри, кот. И так, как же он кот? А оказывается, его надо вот так, он плоский, его надо смотреть под углом, у него один глаз и одна нога, представляешь? А вторая это не нога, это хвост. Там такие, в общем-то, люди, которые Малевич отдыхает в сравнении с теми, кто придумывал советские игрушки. И никто же тогда не запрещал этих игрушек. Ну да, там игрушки всегда это вещь весьма своеобразная. Значительная часть школ и детских садов Забайкалья из-за долгов перед энергетиками вынуждена остаться без электричества. Вот это гораздо страшнее влияет на детскую психику, чем игрушки. То есть, если у тебя в детском саду или в школе отключают свет, и дети спрашивают, а что света-то нет? А потому что не заплатили. То есть, всегда, я помню, вот, чтобы там ни было, чтобы не говорили про советский период, но там было ощущение у ребенка защищенности. Тебя защищают все. Да, там, может тебя ругают, может какая-то несправедливость, но ты защищен. И защищает себя вот этот режим. Он полностью поставлен на то, чтобы тебя защищать. А сейчас ребенок понимает так, что все, кругом враги, а самый главный враг режим, если отключают свет, потому что не заплатили. Если зимой нет отопления, потому что перемерзли трубы, и там дети вот такие ходят в шапочках, ну и так далее. То есть это же совершенно очевидно, что ребенок внутренне понимает, что он нафиг никому не нужен, может быть, в лучшем случае нужен своим родителям. В следующем году Минфин направит на поддержку российского сельского хозяйства 75 миллиардов рублей из антикризисного фонда, сообщил Антон Силуанов, министр финансов. Ну, то есть Саше Вору дадут 75 миллиардов рублей. То, о чем мы говорили, когда он выступал на правительстве, помнишь, я говорю, человек просит, человек хочет еще денег, и ему дают. Обрати внимание, условия совершенно чудовищные, ну как бы для них самих денег не хватает, а они ему дают. Как же он их так за яйца-то держит, я вот не пойму, что они все равно отшелушивают. То есть это должен Вова дать команду, что дайте Сане денег, еще дайте Сане денег. Странная ситуация. Прибыль банков снизилась с начала года в 5 раз, больше, чем в 5 раз. 5,4 раза. Да. Ну, вот странно, да. Некоторые пишут, что объем вкладов населения в российских банках в сентябре увеличился на 0,4% до 21 триллиона рублей. А здесь вот пишут, рост объема вкладов населения в сентябре резко замедлился. То есть, прямо противоположный заявление, и там приводятся цифры, и, в общем-то, сложно очень в этих цифрах плавать, раз мы не знаем исходники. То есть мы не знаем, честных цифр нет. Сейчас происходят приписки искажения отчетности, как в советский период это называлось, они повсеместно происходят, и я думаю, что в Кремле сами не знают точно, что происходит, и какие там, и сколько денег, и что там растет, что падает. Потому что те люди, такие как Саша Вор, они дают ту информацию, которую надо давать. Ну, для того, чтобы им там дали еще денег или там что-то не забирали. Государство заплатит 9 миллиардов рублей по кредиту Трансаэро. Да, кредит... Точно такая же сумма, с которой начиналась... Да... А, в смысле 9 миллиардов, это я перепутал. ЮТЕЙР еще попросил, да, это вчера говорили. Вот, почему-то одна и та же цифра фигурирует. ВТБ, и там, и там. А банку ВТБ, Вовину теневому банку, нужен 9 миллиардов. Поэтому, ну представь, то есть Трансаэро должны там какое-то безумное количество миллиардов долларов, не рублей. Ну, всех по боку, а ВТБ платят. Причем это же государственные деньги. Взяли государственные, отдали. Опять государство. Да. Непонятно, да. Желающие купить олимпийские коттеджи в Сочи не нашлось. Не могут продать никак. Второй аукцион состоялся. Они вообще отмороженные. То есть они вот первый один коттедж из 50 с лишним в сентябре продали. Он 32 квадратных метра. Продан на торгах 28 сентября за 8 миллионов 841 тысячи. Они, да ну нафиг. Они кукукнулись. 32 метра за 8 миллионов, можете себе представить. А стартовая цена у этого коттеджа 8 миллионов 750 тысяч. Можешь себе представить? То есть, ну, это просто нелогично, конечно. Но они что, на Золотой горе стоят, что ли? Да, причем ты понимаешь же, что они, чем дольше стоят, тем меньше они стоят. Потому что там вандалы их расхищают, системы коммуникационные уничтожаются, они уже сами по себе уничтожаются, потому что не может это вечно стоять. Это должно функционировать. Но тут пишут, что дома предназначались для переселенцев, чьи домовладения попали под снос в связи с подготовкой к Олимпиаде в Сочи. У меня вопрос, где эти переселенцы? Их, наверное, в асфальт закатали? Ну, то есть, они же должны были быть, под них же строили. А где они, переселенцы? А где? Пошли нафиг. Кому-то дали там что-то, кому-то ничего не дали. Странно. Но некоторые же там просто изъяли землю и все. Федеральное космическое агентство Роскосмос рискует не получить обещанные 2,5 триллиона рублей на разработку новой федеральной космической программы. Ну, видишь, Роскосмосу не дали, а Саше Вору дали. Ну да, сейчас они сокращают и урезают, и будут сокращать и урезать по принципу незначимости. Конечно же, незначимости. А по принципу того, кто стоит за этими деньгами, кому все эти нужно субсидии, трансферты и все остальное присылать. Если там стоит человек, который имеет слово при Путине, да, туда деньги пойдут, и чем бы он ни занимался, пусть он херней занимается, да. И если там человек, который своего слова не имеет, а там действует через каких-то посредников и целую серию посредников, он не получит ничего. В Госдуме окончательно сообщили, что работающим пенсионерам пенсию индексировать не будут. Да, замечательно. Власть так в одностороннем порядке устанавливает правила, как будут начисляться пенсии, правила индексации эти. Потом сама меняет эти правила, как хочет. Потом вообще не выполняет этих правил. То есть даже не меняя, остались, ну и хер с вами. Ну, мы там, как водокрут 13-й, я слово дал, я его и взял. Они пытаются нам продемонстрировать, что пенсия — это подарок государства. От государства. Пенсия — это не подарок. Это возврат малой части награбленного, того, что у нас украли. То есть отрэкетировали, сказали: слышь, ты там платишь в пенсионный фонд. Ну нет вопросов, я плачу в пенсионный фонд. А как я свои деньги получу назад? Никак ты их не получишь. Ну и смысл какой? Отдавать эти деньги, чтобы они шли Саше, Вору и там всем остальным. Нахер они нужны? Воры в Подмосковье укатили банкомат на тележке. Да, то есть продолжаем о ворах. То есть говорили про сельское хозяйство, говорили про пенсии, теперь мы говорим про воров, которые укатили на тележках банкомат, причем вот в той компании, да, всяких сельхозников, так сказать, высших, всяких пенсионщиков высших, я имею в виду, вот эти воры, которые укатили автомат, ну, наверное, они для меня самые непротивные. То есть я, в общем-то, к ним отношусь, ну, как к такому обычному, не инфернальному злу. Ну, укатил там автомат. Слава богу, опять в споре кража или ограбление побеждает кража. Слава богу. То есть, когда в споре кража-ограбление будет постоянно побеждать ограбление, все, считайте, что мы приехали. То есть, значит, на улицу уже будет выйти нельзя, потому что будут мочить друг друга, только шубы будут заворачиваться. Ну вот 6,5 миллионов украли. Это, в общем-то, с точки зрения вот преступлений, которые шли последнее время и сопровождались человеческими жертвами, это хороший намыв. 6,5 тысяч миллионов и никого не ранили, не убили, там, не обидели, нет, укатили автоматы теперь. И наплевать так. По большому счету, общественная опасность этого деяния гораздо меньше. Гораздо меньше. Хотя будут вот эти рассказывать, что это страшная общественная опасность, потому что банкомат же ломанули. Там хоть 10 человек убеет, не так страшно, как на банкиров покусись, на их прибыль. В Саратове перед судом представит высокопоставленный начальник бывший отдела, но это я не расшифрую, даже не понимаю, что это такое. Что это такое? Ну, это экономические преступления управления МВД, которые, значит, 50 тысяч... Неизвестная аббревиатура. Да, 50, ну, АБХСС, по ранешнему АБХСС. Вот, 50 тысяч рублей он ломанул, то есть он каким образом... В 2012 году изъяли компьютеры у людей, какие-то документы изъяли. Они ходили за ним, просили вернуть. Он и так, в общем, ну не он, а в общем-то его отдел обязан был это вернуть. Но он потребовал у них 50 тысяч, потом, значит, эти 50 тысяч получил. Но людям ничего, конечно, не вернул, потому что он и не мог это вернуть. В общем, вот его теперь... Видишь, одни пенсии крадут, другие вещдоки крадут. Так что вот с банкоматом, мне кажется, да, с банкоматом во временное пользование. Да, самые такие, как бы, не опасные. В Новосибирске завершено следствие по делу об убийстве чемпиона Антона Кривошеева. Да, как в прошлый раз, тогда, когда убийство случилось, ты и сказал, что, наверное, этот Кривошеев наехал очень сильно на ремонтника, который ему бампер ремонтировал. Угу. Ну, установлено следствием, что он предложил этому ремонтнику выплатить ему штраф за то, что плохо сделан бампер. Бампер был за 5 тысяч сделан, он предложил заплатить ему 25. Да, у никаких денег не было, но зато было оружие. И он ему шмальнул в спину несколько раз. Ну а что, да, больше ему сделать? Классический вариант. Каратист такой, чемпион, да. Стоит и требует с тебя денег. Что делать-то? Как вот? В твоем понимании, что делать? Не знаю. Я не могу советовать, но то, что произошло, это классика, а классические варианты, ты сам понимаешь, классические сюжеты, они срабатывают всегда и будут срабатывать. То есть я могу выдумать какую-то неимоверную комбинацию, которой будет следовать 1%. Все равно остальные будут следовать классической форме, ну так мир устроен. В Саратове перед судом предстанет женщина, обвиняемая в даче взятки сотруднику исправительного учреждения. Ну вот это вообще совершенно чудовищная вещь. То есть она вот этому, господи, как его должность называется, начальнику отдела вот СИЗО-1 в Саратове передала 10 тысяч рублей. 10 тысяч, можете себе представить. Mm-hmm. Старуха какая-то там. Для того, чтобы ее сына на УДО отправили. Он осужден и при СИЗО там находился. Ну, как многие осужденные, кто там какими-то хозяйственными функциями занимается. Хозяйственными делами. И вот она дала взятку 10 тысяч рублей. У нее не было. Я думаю, что этим ребятам нужно было палочку поставить, что они взяткодателя взяли. Ну, потому что как им же дают разнарядку. Они же не могут рассказать, что они там таскают наркотики и все остальное, занимаются там бизнесом в тюрьме. А поэтому они должны каких-то кого-то сдавать. Вот сдали старуху, которая вообще там не при делах. То есть я так понимаю, что он сказал: сынок, можешь там помочь, неси бабка денег. Да у меня, ну, старуха, нет. Ты сильно говоришь, 42 года ей. А, 42 жительница, да, да. Ну, я просто... Ты как-то жалостливо совсем. Ну, 42 года, ну какая разница? Ну, женщину, извиняюсь. Понятно. Ну, в любом случае, что ее развели просто, совершенно однозначно. А вот в Америке как раз вот выпустят около 6 тысяч заключенных из тюрем из-за того, что тюрьмы переполнены у них. Да, ну и мы же знаем, что провокация взятки в Америке карается очень серьезно. То есть там такой вот вариант не прокатил бы с 10 тысячами рублей. Там сразу прилетела куча адвокатов, человек бы сидел потом очень долго. И там как другие люди поставили бы себе палочку, не он уже, да? Вот. Поэтому понятно, что сейчас тюрьмы будут там освобождать от лишних людей. Они там точно не нужны. Тем более, что Америке требуются рабочие руки. В большом количестве безработица снижается. Нужны квалифицированные работники. Ну, ни для кого не секрет, что часть квалифицированных работников находится в тюрьме. В Норд-Чарльстоне, США, местное правительство выплатит $6.5 миллиона семье чернокожего жителя, которого убил полицейский. Да, там такая странная ситуация, остановил, ну, классическая, остановил полицейский, этот стал драться, они друг друга побили, и в общем-то, вот этот Уолтер Скотт был убит офицером полиции, тот его застрелил и заявил, что он нападал, пытался оружие у него отнять и так далее, но на видео там ничего этого не видно. Он тем более его застрелил в спину, ну, сейчас этого полицейского посадили и договорились с семьей погибшего, что заплатят за него, за его, ну, так сказать, моральный ущерб $6.5 миллионов. Я говорю, вот если это в пересчете на ту милостинку, которую дает Путин всяким погибшим, то я не знаю, то это все погибшие за год, наверное, в России стоят столько, сколько этот один негр. Ну, по крайней мере, вот тех десантников, которых привалили, вот там как раз такая же сумма. Жительница американского штата Огайо выиграла судебный процесс в $1.6 миллиона у химической корпорации DuPont. Ну да, DuPont, в общем-то, не славится чистотой производства, хотя нам всегда рассказывали, когда тут налажено было в Саратове производство именно фирмы DuPont, налаживалось производство цианида натрия, которое они наладили для Лукойла, что оно самое чистое, прекрасное. Ну, в Америке знают, что это говно, в общем-то. И там в данном случае речь идет о производстве тефлона для покрытия. Там какие-то очень хитрые кислоты присутствуют, которые вызывают рак. Они очень токсичны и канцерогенны. И вот там большое количество людей заболело, более 3000 человек. В общем-то, получил преждевременное это заболевание. И вот одной даме удалось доказать. Мы понимаем, что это прецедент. Сейчас они построятся в очередь, и каждый будет там что-то получать. И я думаю, что в рамках вот этой суммы, да, ну, все, конечно, будет от тяжести заболеваний зависеть. Но, по крайней мере, туда же и встанут в очередь страховые компании. Они же не захотят на себе бремя-то тащить. Логично. Скажут, нафига, они скажут, а мы тоже тут, а страховые компании, если дама победила, то поверь, страховые компании DuPont оттрахают во все дыхательные и пихательные, тем более, что есть судебный прецедент. Поэтому сейчас будет, конечно, такой вариант, как там, обжалование этого решения суда, и куча прибежит адвокатов от фирмы DuPont, которые попробуют решить этот вопрос. А решить будет сложно, потому что с точки зрения политической, когда заявляются курсы там на экологию, на то, на сё, ну, судьи такие же люди, они также подвержены течениям. И они понимают, да, ну, когда вот, производитель, капиталист, так скажем, действует в своих корыстных интересах, но против интересов, так сказать, граждан в экологическом плане, это плохо, это преступление. Поэтому тут будет результат закономерный. Швеция планирует полностью отказаться от использования ископаемого топлива. Да, они хотят назвать себя экологическим государством и так далее. В общем-то, они берут пример, конечно, с Исландией. Ну, первые, так сказать, исландцы это все делают. А к ним, конечно, в придачу датчане, так скажем, как вроде самые близкие для Исландии. Ну, в общем, экологические технологии, они сейчас впереди, в общем-то, и в них вкладывают деньги, и будут вкладывать еще больше. Ну, Швеция, конечно, это не Исландия, где там 300 тысяч в Исландии, да, в Швеции все-таки там 10 миллионов человек. Ну, в общем-то, это и не Америка, и не Китай. Поэтому могут они это все сделать, а все остальные будут следом наблюдать. И я думаю, на нашем, ну, может быть, не на моем веку, но на веку тех людей, которые смотрят, самым главным борцом за экологические права станет как раз Китай. Вот увидите, через некоторое время китайцам будет очень выгодно свернуть все старое грязное производство. Это будет технология, так сказать, ухода от убытков. И они скажут, да, только чистый мир, все надо перерабатывать, никакого говна и так далее. Вот эксперты прогнозируют глобальный дефицит сахара. Ну, тут не надо быть экспертом, ты это прогнозировал давным-давно и не рассматривал в качестве, так сказать, аргумента Эль-Ниньо, да? То есть вот Эль-Ниньо рассматривает как тот фактор, который, значит, влияет на неурожайность сахарного тростника. Но мы же понимаем, какая бы она ни была, урожайность, она все равно не может покрыть все возрастающие проблемы, то есть потребности, возрастающие сахара. Почему? Потому что страны третьего мира, они растут очень быстро. Количество людей, которые там рождаются, какое-то космическое, и сахара надо все больше и больше, потому что там и количество людей, которые потребляют, растет, и количество потребления растет. Раньше это были нищие страны, и они там возьми Китай, да, если там они чашку риса, основная масса ела, а сахар это уж там потом там слаще пареной репы ничего не едали. А сейчас Китай самый большой потребитель шоколада, а для шоколада нужен сахар. Ну и не только Китай, другие страны. Индия тоже очень большой потребитель шоколада. Поэтому сейчас вот сколько бы его ни наделали, ты прав, он все равно будет в дефиците. Сахар все равно будет нужен. Ученые выяснили, что злые мужчины умирают раньше, чем добрые. Такое заявление. Надо быть добрым. Я думаю, они посчитали? А? Не знаю, как-то они вот там просчитали, что вырабатывается какой-то там гормон гнева, как он там у них называется, в кровь, что это форма стресса, и кортизол в крови увеличивается, уровень этого кортизола. Я уверен, что вот для каждого кортизола есть, извиняюсь, хрен с винтом на каждый кортизол. Организм человека так устроен, что если выделяется адреналин, значит компенсируется это чем-то другим. Потому что человек бы порвало на части, если бы этого не происходило. Ну вот почему-то сейчас выгодно считать, что надо быть добрым, чтобы не умереть. Ну, может быть, это они и правы. Понимаешь, у ученых примерно так же, как и у, вот мы разбирали, сидит тут по правам ребенка, делать ей нехрена, да? Да. Когда собаке делать нехрена, да, мы знаем, что она делает. Да. Вот когда ученому делать нехрена, он начинает придумывать всякую вещь. Говорит, добрые, злые, вот это к чему вообще, вот с точки зрения ученого? Ну, как бы, это природа знает, когда надо быть злым, когда надо быть, конечно, добрым. И сколько тех добрых расстреляли, да, в свое время, и сколько тех злых выжило, да, от того, что они злыми были. Ну да, тут ты абсолютно прав, что каждому моменту соответствует своя эмоция, да, свои возможности организму, да, конечно. Если мы злеем, значит, так положено, значит, должны позлеть, да? На западе Мексики потерпел крушение легкомоторный самолет с грузом кокаина. Ах, беда какая. Грузом кокаина. Да, нет, ну самое главное, потерпел аварию легкомоторный самолет, а потом среди обломков нашли 4 мешка кокаина. Не факт, что они были там до аварии, понимаешь? Вот эти вот все аварии, которые там происходят с кокаинами, с различными, они наводят на определенные мысли. Ты вот обрати внимание, там как упал самолет, так обязательно с кокаином. Такой, либо все самолеты там летают с кокаином, либо кокаин — это такой опасный груз, как только повезли, сразу упали. Почему такое происходит? То ли там опасно. Да. Они же как летят, они же нюхают его, видимо, по дороге. Либо там налажена такая система, да, что когда все убились, ну, туда подкинули пару мешков, может быть, для показателей. Я же не знаю, для чего это делают. Странное там вот с кокаином. Обрати внимание, как упал самолет, все, значит, 100% с кокаином. Дело в том, что у них же так не считают, как у нас. У нас считают по стандартной советской технологии, да, чем больше кокаина, ну, изъято, тем Всем звездочки, да, на погоны. У них не так считают. По случаям, да, по каждому. Уже не... у них от информационной составляющей считают. Если громких преступлений нету, значит, ты молодец. Да. Если есть и не раскрытые, значит, ты говно. Да? А остальное все как пойдет. Ну, интересно вообще, да, это изучать надо. Китайский бизнесмен заставил своих подчиненных ползать по улице, потому что они не выполнили план. Да, вот такая вот вещь, вот ползали по улице, и сразу вспоминается месяц назад другой китайский бизнесмен в провинции Ляонин принял от своих, так сказать, коллег по ресторану, от своих работников вот такое поздравление, то есть стоя на коленях, кланяясь, они говорили: спасибо тебе, начальник, за такую работу. То есть благодарность такой он принял, записал это все на видео, разместил в интернете. И вот, ты знаешь, сразу вспоминается полгода по галактике, маму попоем, воздух купим, да, перед нами будут все на пузе ползать, а мы на них плевать. Зачем? Приятно. Вот когда, ну, говорят про то, что вот там в России какие-то там дикие люди и так далее, то мне вот такие примеры хочется привести. То есть вот этого общества. Это коммунистическое общество, как оно себя позиционирует. Спасибо, начальник, за детство счастливое наше. Ладно, когда ни одному Мао Цзэдуну говорили спасибо, а когда каждому директору ресторана, ну, наверное, это как-то вообще такой момент очень ватный. В Гонконге бездомная женщина умерла, сидя за стольником в Макдональдс. Да, 7 часов просидела. Представляешь, ее никто не тронул, потому что политика Макдональдса — никого не гонять. Поэтому бездомные приходят, там ночуют, их никто не трогает. Вот интересно, здесь в России в Макдональдс тоже, если бездомный придет и сядет, его никто не трогает, я думаю, он на пинках вынесут сразу. Не, ну тут Макдональдс — это же бренд только. Ну да, наверное. Владелец-то. Ну это вот, это разница какая. Там на коленях говорят спасибо, здесь никто не говорит спасибо. Но зато, если ты как-то неопрятно одет и зайдешь в Макдональдс, хоть в Макдональдс, хоть куда, тебя на пинках так отправят, что, мам, не горюй. 7 часов мертвым там точно не просидишь. Объявлена дата премьеры 7-го эпизода «Звездных войн». Да классно, а что? Вот какого выйдет в прокат 17 декабря, а вот в другом месте пишут 14 декабря. Так когда же выйдет 7-й эпизод? 17 или 14, я вот не понимаю. А вот 16 выйдет в Бельгии, Швейцарии, Италии, Дании и Швеции. Так что, не знаю. В России 17, насколько я понимаю, потому что, ну, как-то так вот. Где-то пораньше, где-то попозже. Ну хорошо бы надо Путин попросить, чтобы он до 17 декабря не нажимал на красную кнопку и не отправлял ракеты никуда. Я хочу посмотреть 7-й эпизод «Звездных войн», хочу посмотреть на старого Ханса Соло, да, на старого Чубаку. Сейчас состарился Чубака. Так что, Путин, мы тебя просим, мы редко чем просим, не надо до 17 декабря, хочется посмотреть очень «Звездные войны», а потом уж. В НАСА рассказали об угрожающем Земле астероиде. Да, причем как-то странно так рассказали, он пролетит 25 миллионов километров и совершенно он не угрожает, но везде заголовки там «Астероид летит», а там страшно. 25 миллионов километров, ну, это достаточно много. Ну, Луна находится на расстоянии 300 тысяч. Ну, у нас и ближе астероиды пролетали. Поэтому как-то вот не тем, похоже, пугает. Тот астероид, который прилетит, они вот даже не увидят, я думаю. Понимаешь, вот то, что они видят, не страшно. Тот, который реально будет представлять опасность, они, ну, как было уже однажды, помнишь, он как раз в день моего рождения прилетел со стороны Солнца, в каком, в 2008, как-то погуглите, вот, я год не помню, в 8-м, что ли, в 7-м, наверное, и его увидели на второй день, когда он уже мимо пролетел Земли, и все, и там смотрели в телескоп, увидели, надо же, астероид летит, куда, оказывается, от нас, как в том фильме, помнишь, как это, планета меланхолия, да, когда из этой, из железочки кружок и раз так на планету, угу. Если уменьшается, знаешь, летит в ту сторону, если увеличивается, значит, в это. Так и здесь, наверное, нацелились, сказали, о, не, он улетает от нас, ну, слава богу, миновало. Так, ну что, на вопросы ответим? Да. Человек пишет, у меня днюха 17 декабря. Хорошо, вот, уж хороший вопрос. Хорошее времяпрепровождение, можно сходить на звездный мир. Мальт смотрел твои старые ролики без бороды, скажу честно, борода тебе, в общем, идет. Тут матом написано, борода тебе идет. Не знаю, то есть старые ролики, смотря какие, где он такой вот толстый, конечно, с бородой лучше, как когда ты толстый, когда не толстый, там какая разница, с бородой, не с бородой, там, мне кажется, это... Мужчина без бороды все равно, что женщина с бородой. Ну, это я этого перефразирую, Мопассана. Да. Короче, Мальцева никто не слушает в чате. А в чате мы Мальцева не должны слушать. Так. Пол-Пот, кстати, был самым добрым и гуманным. Замечательное такое выражение. Да? Для молодежи, кто не знает, кто такой Пол-Пот, это такой крендель был такой, красный кхмер такой. Был в Камбодже, ну или Кампучии, как они сами называли, да, и у него была замечательная идея, он говорил, чтобы в Кампучии тогда было 8 миллионов человек, да, чтобы 3 миллиона кампучийцев жило счастливо, 5 миллионов надо уничтожить. Ну, успел он уничтожить только 3, остальным что-то не захотелось, чтобы он их уничтожал, и... В общем, его свергли такого. Был режим Пол Пота и Янг Сари. Помнишь, тогда прожужжали все уши этим делом. Так что такой вот был человеколюбец. Когда мне говорят, кивают на Путина, говорят, вот чё ж ты Путина не любишь? Он ведь не Пол Пот. Вот если исходить из этих вот только как бы... категории, что любить каждого, кто не Пол Пот. Вот каждого руководителя, кто не Пол Пот. Спасибо тебе, наш руководитель, что ты не Пол Пот. Ну, не знаю. Я как-то хочу жить иначе. Да, всегда есть такой формат. Могло бы быть и хуже. Это Карнеги под этим соусом книжки написал все. Ну да, да, могло бы быть и хуже. Ну, это закон Мерфи, да? Ну да. Слова, откуда брать деньги на революцию? Ну, вы же понимаете... Из сумбочки, откуда? Из сумбочки. Революция так устроена, что она либо требует больших денег, либо не требует никаких. Так вот устроена революция. Слава... А какую женщину вы считаете образцом неземной красоты? Знаете, никакую. Как-то вот. Ну как, Слава? Как... Моника Белуччи, конечно. Ну, же. Моника Белуччи красивая женщина, мне очень нравится. Мне безумно нравится это вот, как ее. Майкл Дугласа, жена-то. Зета, это как она. Да, да, Зета Джонс это. Потом. Никогда не нравилось. Серьезно? Почему? Да. Очень красиво. Это не армянский вариант. Да, да, да, да. Не, ну, масса женщин, которые нравятся. Вот это. Софи Марсо мне очень нравится. Ну, это так я как-то вот типы брюнеток называю, но еще очень большое количество блондинок, которые мне нравятся. Поэтому... Наталья Портман. Ну да, Портман очень хороший. Портман можно, да. Да. Ну, ты какие-то пошлости начал говорить. Я сказал слово «можно», это у вас в голове. Конечно, а что же у меня... Можно рассматривать как кандидата на самое красивое. У меня сразу другое возникает. Мне тоже очень нравится Моника. Пишет Моника. Даже и вообще не сомневайтесь. Если вам нравится Моника, значит у вас правильный вкус. Не, ну да, она хорошая. Она хорошая. Дядя Слава, а что если революция в 2033 году? А ведь одно другому не мешает. Одно другому не мешает. Революция 17-го года, она не мешает революции 2033 года. И вообще, я считаю, что периодически общество должно встряхиваться революцией. Не обязательно это рассматривать вооруженных матросов, которые лезут, как у этого, как он, как броненосец Потемкин. Ну да, да. Ну, как его? На зимний лезут. Ну да, которые лезут на ворота зимнего, открывают их и врываются. Радостно. Не обязательно такая должна быть революция. Революция может быть... Что такое революция? Это кардинальное изменение. Вот, коренное изменение. Переворот. Так это переводится. С такой молодой латыни, да? Ну еще и наша родина революция. Ну да. А вот, кстати, так надо и назвать страну. Революция. Ей единственные мы верны. Слава, почему бы вам не придумать новый флаг со смыслом? Старый имперский куда-то убежал. Старый какой-то слабый вариант народной демократии, анархии. Да мы думали об этом. Может быть, действительно объявить какой-то конкурс на это? Вот. Еще по поводу цветов-то мы говорили, да, ведь на самом деле тоже все меняется. Цвета есть стандартные, да, условно говоря, и действительно среди них копаться все время будешь на то же самое, да. Ну почему бы не выбрать другой цвет? Их сейчас много, да. Есть всяких цветов. А потом почему мы должны ограничиться там двумя-тремя, и они нарисовать полноцвет какой-нибудь? Мы же можем полноцвет сделать. Ну. Конечно. Вот говорит, тут человека запарили эти революции, давайте начнем жить спокойно. Вы понимаете, что никогда в жизни спокойно вы жить не будете, если у власти не будет угрозы того, что их сметет революционным путем народ. Ни одна власть не будет нормальной вообще человеческой. Она и так, любая власть, абсолютно ненормальная. А так это будет исключительно античеловеческая власть. Потому что когда власть решает вопросы, как удержаться у власти, она всегда делает поправку на революцию. Да? Если это отморозки сидят, типа Вовы, да, то у них своя поправка. Надо делать там войну на Украине, в Сирии и так далее. Если это приличные, более-менее приличные люди, ну, у них другая поправка. Они, значит, как-то пытаются заигрывать перед народом, проводить какие-то популистские меры и так далее. Популистские от слова «народ», от «populus», не имею в виду, что... Потому что популистский всегда звучит плохо, а популистский — это не всегда плохо. У нас хорошо, это популистская мера, если ты что-то в пользу народа решаешь, а если ты у него забираешь, это необходимые меры. Кому необходимые? О чем речь вообще? Если не будет опасности того, что выстрелят в затылок тирану, то вот будет абсолютная власть, абсолютно развращенная. Сейчас Ткачев 75 миллиардов заберет на продукцию сельского хозяйства. В который раз, между прочим, да? А мы давно ели продукцию своего сельского хозяйства. Да, о чем ты говоришь, конечно. Вот кто-нибудь ест, если не в деревне живет, естественно, да? В городе кто-нибудь ест, или вы покупаете все в Пятерочке и думаете, что это продукция нашего хозяйства? Нет, это не продукция нашего хозяйства. Куда они деньги девают, непонятно. Такие вот дела. Так что деньги, тоже, наверное, продают. Деньги, да, деньги. Как это, говорит, откуда они деньги берут? Да, я вот по обратности. Не, ну у них есть куда деньги девать. Вот очень многие, кто имеет близкие связи с, так сказать, богатеями путинскими, они удивляются, что у них нет денег, у этих богатеев, что у них одни долги. Но они рассчитывали, что этот ручеек будет вечный, что можно хапать, хапать, хапать. А сейчас уже все. Неоткуда хапать. Представляешь? Поэтому между ними, конечно, идет долбежка, кто будет продолжать. Но Ротенберги решают этот вопрос, там, занимая просто аэропорт. Там, давай вот мы сделаем Вову как лучше, мы сейчас вот это все заберем. Ну, Якунин и там другие поглупее, они приходили и говорили: Вова, дай, папа, дай денег. Ну, в результате мы видим, что произошло. Эти поумнее, они не просят денег, они просят какую-то вотчину очередную, да. Ну, посмотрим, дальше они будут отжимать друг у друга. Так. Вальцев, я имел в виду не так часто, сейчас 17-й, согласен, а 33-й зачем? Да дело в том, что общество развивается очень быстро, мы же не говорим про революцию, я говорю такую, с матросами. Может быть, в информационном мире произойдет что-то такое, что мы будем рассматривать как революцию. Это не обязательно того, что там взяли всех, загнули. Главное, что это произойдет кардинальное изменение в обществе. И как раз после 17-го, в 33-м году следующие изменения я вполне допускаю. Ну, может быть, в 35-м. Время? Да. Что-то мы все показали, что ли? Все вроде. Спасибо, до свидания. До свидания.